Фомино воскресенье Тихона рукоположили в иеродиакона, а летом в иеромонаха. Осенью того же года он был назначен преподавателем философии, а в январе месяце префектом семинарии. Год спустя, по просьбе архиепископа Тверского, пожелавшего назначить его ректором Свято-Троицкой семинарии и настоятелем отроча монастыря, Тихон был уволен из Новгорода и отдан в распоряжение Преосвященного Афанасия, архиепископа Тверского, который немедленно и назначил его на новую должность. Здесь, на новом месте, как и раньше в семинарии, Тихон продолжал развивать привычные с детства добродетели, смирение и кротость. Однажды, в бытность свою архимандритом и ректором Тверской семинарии, получил он через сторожа приказ немедленно сесть в поданную коляску и ехать в архиерейский дом. Непрекословие, он смиренно исполнил приказание и, не дослушав вечерней, поехал в архиерейский дом, но дорогою едучи, чувствовал в сердце своем печаль и радость, ибо некоторые из архиерейского дома были недоброжелательны, и думал, нет ли от них каких-либо клевет на него, архиерею. Так искушалось его терпение, и Тихон смиренно покорялся. Прошло 3 года, после чего архиепископ Новгородский пожелал вновь вернуть к себе Тихона и сделать его своим викарием. Тихон, по его собственным словам, никогда не мыслил о сем важном сане, но Всевышнего судьбе так угодно, что есть недостойный епископ. Он не перечил этому назначению, хотя у него мысли были непременно куда-нибудь удалиться в пустынный монастырь и проводить уединенную жизнь. Обливаясь слезами, простился Тихон с Тверской братьей и выехал в Петербург, где 11 мая 1761 года был назначен епископом Кексгольмским и Ладожским и викарием архиепископа Новгородского. 2 дня спустя, 13 мая, была его хиротония в Петропавловском соборе. Будучи назначен новгородским викарием, Тихон возвратился на жительство в город, где провел свою юность. По обычаю, новый архипастырь был торжественно встречен новгородским духовенством при колокольном звоне. Весь город ликовал, что один из его сынов удостоился высокого звания епископа. Среди встречающих Тихона было много его старых товарищей по школе. В то время иные из них священниками и диаконами были. «Оные ж и пришли ко мне по обыкновению для принятия благословения. Но я им сказал: вы, братцы, смеялись надо мною, когда были малолетними детьми, и ошметками на меня махали, теперь же и кадилами будете кадить. А они сказали мне: прости, владыка святый. Я же сказал им: я шутя вам говорю, братцы». В Новгороде же Тихон встретился со своей сестрой, плакавшей от радости. Бедная сестра вскоре умерла, и сам святитель отпевал ее. 3 февраля 1763 года Екатерина Великая сама избрала святителя, хотя имя его не значилось в списке кандидатов, и назначила его на должность епископа городов Ельца и Воронежа, который еще в эпоху Петра Великого был прославлен святителем Митрофаном Воронежским. 14 мая 1763 года Тихон прибыл в Воронеж и вступил в свои права. Его епархия была в то время одной из самых обширных в России и весьма трудной для управления. За последние 80 лет население ее стало смешанным. Казаки, украинцы, бывшие крепостные люди, бежавшие от господских наказаний, великороссы, перемещенные из центральной России. Весь этот люд жил на берегах Дона в атмосфере беспорядков и распущенных нравов, с которыми Тихону пришлось бороться в течение всего срока его епископства. Один из местных историков называет Воронежскую епархию времен святителя Тихона краем полуязыческим, полуварварским. Внешнее управление епархии, если и было кое-как налажено, то оставалось проделать всю работу нравственного и религиозного просвещения. С первых же шагов на архиерейском поприще святитель Тихон сразу выделился из всех современных ему епископов. Он пробыл на Воронежской кафедре только 4 года и 7 месяцев, но его деятельность как администратора, педагога, духовного наставника была необычайной. Прежде всего, Он взялся за преобразование и воспитание духовенства, которое было в высшей степени невежественным и нерадивым. Его первая проповедь на 17-й день по приезде была на тему об отборе ставленников, кандидатов в священники. Он просил прихожан выбирать людей доброго поведения и подходящего возраста. Пастыри и стадо – два направления, которым отдавал он всю энергию, всю благодатную силу, полученную благодаря его сану во все время его пребывания в Воронежской епархии. Действуя на пастырей, он через них соприкасался со стадом. Входя в личные сношения с ним, он сам становился в ряды пастырей и тем самым нравственно влиял на них. На поле деятельности шла борьба плоти и духа. Тихон понимал свою собственную задачу как роль вождя, указывающего другим истинное христианство, помогающего пастырям и овцам, ему порученным, найти сокровище Духа, Царство Божие, живущее внутри каждого человека. Воронежские пастыри и пасомые были очень далеки от того, чем они должны были быть. Многим священникам он должен был объяснить сущность таинств и молитв. Всем священникам приказал иметь на руках Новый Завет и читать его с благоговением и прилежанием. Святитель Тихон написал наставления о покаянии, о браке, о таинствах, составил образцы наставлений, как увещать и преклонять подсудимых к раскаянию и признанию, как поступать при исповеди и при общении святых тайн болящего и многие другие. Он относился к духовенству как старший брат, и даже когда ему приходилось отдавать строгие приказания, обращался с подчиненными доброжелательно, проявляя глубокое милосердие к провинившемуся собрату. Рассказывают, что однажды, отлучив временно какого-то священника от должности, Тихон взял на себя содержание его и его семьи. Обучать не только грамоте, но и честного жития, страху Божию, понеже грамота без страху Божия есть ничто иное, как безумному меч. По субботам учителя должны были собирать воспитанников для чтения и пояснения катехизиса православного исповедания и толкования молитв, которые должны быть читаны спокойно и благочестиво. В 1764 году святитель Тихон написал предписание, запрещающее раскольническим суеверам подходить к святым тайнам в течение 7 лет. Подобная строгость объясняется невероятными злоупотреблениями, имевшими место в епархии. В самом Воронеже, кроме празднования Масленицы, сопровождаемого пьянством и бесчинствами, на глазах у благосклонного духовенства праздновался языческий праздник Ярила, праздник Бога Плодородия. Тихон решил раз и навсегда покончить с этим бесчинством. 30 мая 1765 года, в самый разгар безобразия, неожиданно появился на площади святитель и, грозно обличая смердящий праздник, угрожал отлучением от церкви. Он говорил с такой пророческой силой и пламенной убедительностью, что в один миг, тут же, на глазах святителя, толпа разнесла в щепки балаганы и ловчонки и чинно разошлась по домам. Больше праздник Ярилы в Воронеже не повторялся. Святитель молился за свое стадо Богу милосердному, Спасителю и Искупителю, прося его: «Возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом. Вспомини, Господи, что есть Ты для нас, вещь нашу беду, наша жизнь испорченная, аки черь вавилонская рождает детей беззакония. Горе нам грешным, воззови нас к себе, Господи, и мы придем, и обновятся дни наши, и станут, как прежде». Верный своим привычкам, Тихон не удовлетворялся одними лишь порицаниями. В целях нравственного и духовного просвещения народа он велел священникам каждый праздник обязательно говорить проповеди, написал несколько наставлений, как подобает в святые храмы ходить на словословие, всякому христианину от младенчества до смерти, объяснение христианских обязанностей и другие. Наставление об обетах крещения было прибито на стенах храмов. Накануне революции 17 года его еще можно было видеть в церквах Воронежской епархии. Святитель Тихон очень высоко ставил апостольское служение. Ничто не могло удержать его от посещения страждущей души. Он входил во всякую дверь, лачуги, тюрьмы или гостиной. Одетый в черную рясу, как простой монах, святитель приносил с собой слова участия горячее сердце и раскрытый кошелек. Строгий к себе, он был сострадателен к слабостям других, без тени суровости и формализма, по отношению к проявившему хоть каплю усердия. Его кротость и смирение не имели границ, и когда ему казалось, что он обидел кого, немедленно просил у него прощения, земно кланяясь. Мелкий люд видел в нем отца и ходатая перед сильными мира сего. Никогда Тихон не забывал, что родился и вырос среди бедных, как и он, крестьян. Он любил расспрашивать их об их нуждах, с которыми был знаком по личному опыту, и никто не уходил от него без доброго слова, совета или при надобности безденежной помощи, на что он тратил все свои доходы. Можно не преувеличивая сказать, что святитель Тихон сделал все, что было в его силах, для прославления Бога в своей епархии. Yeah.